Да у меня много работы, и очень жарко. У нас типа 33-35, и дома жарко, потому что окна выходят на юг все. Типа, и солнце получается типа с 9 до 7, оно жарит просто чудовищно. У нас есть опускающиеся ставни, но они не сказать, что очень сильно помогают, но все равно жарко. Короче, я в таком состоянии не могу работать, мне очень тяжело. Вот. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». Сегодня у нас специальный выпуск, мы поговорим про пленочку. С вами я, Александр Савинвич, из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет! Надо признать, что я что-то последнее время, последние полтора года, я прям так подсел на Polaroid, и я прям, для меня это стало синонимом базовой камеры. Я что-то посчитал, у меня дома Polaroid'ов раз, два, три, четыре, типа штук семь, наверное. И я еще типа жду два. Прям я обожаю Polaroid, обожаю мгновенность, то есть сфоткал прям, ну, там через 10 минут ты можешь посмотреть. Обожаю вот такую несовершенность, но они не очень четкие, такие слегка, может быть, мутные. Старые Polaroid там всякие с размытиями, с искажением цветов. Блин, клево, вот прям люблю. И еще нравится, что все-таки много снимай на пленку, я не очень много печатаю, и посмотреть, прям руками потрогать снимки, перебрать их трудно, ну, на компьютере все равно получается, а тут прям у тебя коробка, у меня куча коробок, там же полароиды, и ты иногда находишь сделанные, там, несколько лет назад смотришь, такой, о, ничего себе. С полароидом вообще такая штука есть, что знаменитые всякие режиссеры, типа Стэнли Кубрика и Андрея Тарковского, они очень любили эту штуку, они постоянно его с собой таскали, и традиционно, как бы, в кино есть такая штука под названием continuity, когда они там, ну, делают какую-нибудь сцену, где там актеры что-нибудь двигают. Ну и даже если не двигают, если что-то происходит, то есть специальные люди, которые занимаются continuity, чтобы между в монтаже, между одним кадром и другим, вещи внезапно не переместились каким-то образом неожиданным. И поэтому они постоянно использовали раньше полароиды, чтобы постоянно фоткать. Ты получаешь мгновенно вот этот снимок, ты его прикрепил к себе в папочку, и после этого, когда все ушли на обед, потом вернулись, продолжили снимать нетленку, то все вещи все еще на тех местах, все пуговицы застегнуты до нужного уровня, и все актеры, как бы, у них там вид соответствует тому, какой он был только что до обеда. Блин, еще вспоминаю Теренса Малика, такой режиссер американский. Я, мне кажется, все смотрел. Прям очень люблю, как он снимает. У него есть фильм такой старый, «Дни жатвы». Да. Какой-то 78-го года, очень красивый просто. Потрясающе красивый. У меня есть на лазерном диске. С японскими субтитрами, которые нельзя выключить. Я так и знал, короче. Конечно. Его снимал Нестор Альмендрас. Нестор Альмендрас — это испанский оператор. Вот, и он, когда снимал этот фильм, у него было очень плохое зрение. И он делал фотографии постоянно на полароид, большой форматный, то ли 4 на 5, то ли 8 на 10. И под лупой рассматривал там, пытаясь как бы увидеть хоть что-то, что там происходит. Вот, и снимали они это очень долго. И, короче, типа, прям фильм, можно сказать, через полароид снят. А вообще по американской большой киношной традиции главный оператор, он вообще камеру не трогает. Ну, кстати, у Тарковского то же самое было. И он просто как бы визуальный арт-директор, короче, смотрит просто, а камеру уже оператор там двигает. Ну, типа того, ну, в традиционной, мне кажется, иерархии вещей, да, но опять... как бы периодически такие исключения, типа Стэнли Кубрика, который сам везде все рулил, или Джеймс Кэмерон постоянно любит камеру схватить и потащить ее куда-нибудь. Кстати, еще можно вспомнить, как же его зовут, Рерберг, сейчас. Рерберг — это оператор, который снимал с Тарковским, Георгий Рерберг, и про него есть документальный фильм, называется «Рерберг Тарковский», где прямо показано, как оператор работает, и что он прям был таким полурежиссером, он вообще не трогал камеру, и он тоже очень, как и Тарковский, очень любил Италию, любил смотреть всякие эти живопись итальянскую, и все это пытался в картину засунуть, и они настолько оба были визуально одаренные люди, что они прям как два айсберга столкнулись и прям рассорились. И, по-моему, на съемках «Зеркала» «Сталкер» перемонтировали после Рерберга, по-моему, даже частично пересняли, потому что они рассорились ужасно на съемочной площадке. Но считается, что вот этот оператор, он как бы значительную часть фильмов Тарковского сделал он, знаменитых. Ну, про «Сталкера» я должен упомянуть, раз сказал, что там пересняли часть. А история, которую я слышал, это то, что они... Ну, то есть это должен был быть двухсерийный фильм. А они сняли первую серию, ну, фактически половину фильма, проявили его, и оказалось, что там какой-то дикий брак на пленке. Фига. А пленка была, конечно же, советская, потому что у них там был какой-то момент, что если ты снимаешь типа на советские деньги, ты должен снимать чей-то на советскую пленку. И советскую пленку, вот эту тасму, ее все дико ненавидели, потому что цветная тасма, похоже, что была, я не знаю, хуже яда. И она давала непредсказуемые цвета, и была куча брака, там, вплоть до того, что там ты ее типа проявляешь, и там какие-то отпечатки насекомых на этой пленке, ее все очень дико ругали. Нет, сейчас бы вообще за милую душу, наоборот, так. Так и надо. Специальные насекомых бы туда запускали. Ну, для аутентичности, да. И поэтому, да, они вроде как по истории сняли половину «Сталкера», проявили его, и там казался дикий брак, то есть там что-то было сине-зеленое вместо нормальных цветов. И после этого у Тарковского, как обычно, был нервный срыв. Он сначала как бы ни с кем не разговаривал, потом он переписал весь сценарий, и потом у них был бюджет, который нужно было все еще ложиться, и они на вторую половину бюджета заново сняли снова две серии, но уже абсолютно другие по задумке и по сценарию фактически. Еще можно вспомнить, у Никиты Михалкова есть полудокументальный фильм, называется «Анна от 6 до 18». И там история в том, что Михалков — это дочь Анна, и Михалков там типа 70-х каких-то, или начало 80-х годов, я не помню точно, он начал снимать 6-летнюю дочь, давая каждый год одни и те же вопросы. И он в начале этого фильма рассказывает, что в Советском Союзе даже типа известный кинорежиссер, он не мог дома иметь камеру, пленку, это типа был, и никто никогда не проявил бы никакую пленку со стороны, кроме как с фильма. Но ему как-то удалось это все добыть, и он сам просто вручную на эту камеру, по-моему, 16-миллиметровую снимал дочь, записывал ее, и весь фильм состоит из таких отрезков, по-моему, в течение 12 лет он снимал его, и видно взросление дочери, изменение просто России, мира, и, короче, прям мне очень понравился, там куча таких воспоминаний лирических о его родственниках. Раз мы опять заговорили про кино, сейчас ты, наверное, в курсе, там, типа, пандемия, карантин, вот это все. У вас в Берлине, кстати, открылись кинотеатры? Нет, по-моему, нет. Вот, короче, ну, в Лондоне тоже все закрыты, но мне сегодня Одеон прислал имейл, где они очень торжественно сообщали мне, что BFI IMAX киношечка открывается с 21 августа, и там будут показывать, конечно же, там будут показывать свежего Кристофера Нолана на 70... Который «Довод» или как-то так, да? «Теннет». «Теннет», ага. А свежего Кристофера Нолана на 70-миллиметровой пленочке с 15 перфорациями. Ничего себе. Это такая... Да-да-да-да. Но такое словосочетание, которое для меня как бы хуже порно, потому что сразу у меня начинают трястись руки, как бы 70 миллиметров, 15 перфораций, это как бы... Да, да, вот это вот оно. А BFI IMAX — это один из очень немногих кинотеатров вообще в мире, который все еще может проецировать такое кино. И, соответственно, и это то самое кино, куда Кристофер Нолан, ну, он как бы, он живет в Лондоне, и он приходит именно туда, чтобы посмотреть, так сказать, он отснял, и потом приходит туда, чтобы посмотреть, что из этого получилось. Может себе позволить, да, так сказать? Ну, типа того, да. Блин, круто. В прошлый раз, когда я туда хотел смотреть «Данкирк», тоже на 70 миллиметров, 15 перфораций, ну, они там обычно вначале делают, типа, introduction, и они тогда сказали, что если вы сидите там примерно посерединке, то это, возможно, то самое сиденье, на котором сидел Кристофер Нолан буквально несколькими днями ранее, чтобы посмотреть на свою киношечку. Прикольно. Да, но это действительно как бы мест, которые смогут еще все еще проецировать 70 миллиметров 15 перфораций, их практически не осталось. То есть это все еще речь идет о каких-то IMAX-ах, до которых не дошла, так сказать, цифровая проекция. И более того, ну, как мы все знаем, расценки на 70-миллиметровую пленочку можно посмотреть все еще на сайте Кодека, и это самая дорогая пленка, которая, в общем-то, существует. А что почем? Как она километрами продается, интересно? Ну, там моточки, как обычно. Ну, если хочешь поснимать на киношечку, Кодек тебе продаст. Можно в Hasselblad 70-миллиметровый задник засунуть ее, наверное. А, ну, нет, ты на самом деле, ты шутишь, но я на нее снимал. То есть ее продают в нарезке, ты можешь... Она будет перфорированной, то есть в отличие от обычной среднеформатной пленочки, киношная пленочка, она будет перфорирована с обоих краев. Перфорации там, соответственно, киношные, то есть они не совсем такой же формы, как у обычной фотопленки, то есть они более приспособлены, так сказать, для кинокамер. И у нее будет, соответственно, такой же слой сажи, как на всех нормальных кинопленках, то есть ты на нее отснял, после этого ты с нее смоешь сажу, и, в общем, как бы нормально. Я снимал таким образом, собственно, на кодековский, по-моему, 200D, если я не ошибаюсь, у меня было, и у меня еще было немножко еще... Нет, Fuji все-таки у меня не было средних 70 мм. Fuji Eterna у меня, я снимал на 35 мм, как последние остатки. Fuji прекратила выпускать кинопленку в 2010 году. И это очень печально, потому что у них была отличнейшая кинопленка. Она выдавала прекрасно красный цвет, и, мне кажется, просто прекрасно балансировала, как бы, ну, существующие пленки от Kodak. Ну, в общем, как бы, Кристофер Нолан, он снял, собственно, свою новую киношечку на, опять же, в своем стиле на 70 миллиметров. Они... Ну, в Америке сейчас, соответственно, тоже пандемия происходит, причем там как-то совсем все очень печально, поэтому в Америке Tenet не выйдет в августе. И вообще непонятно, когда он выйдет в Америке. И сейчас очень уникальнейшая ситуация, когда Tenet выйдет по миру в отдельных странах, в отдельных кинотеатрах, и потихонечку будет как бы как-то вот происходить. Слушай, у меня вот вопрос про кинопленку. Я, ну, то есть я, в принципе, понимаю, что на нее снимают, но вопрос в том, что а как там всякие монтажи, эффекты, вот это все, или... Я слышал, что потом как-то печатают прям даже на пленке, нет? А, ну, в принципе, да. То есть зависит от того, как бы сколько мы сейчас десятков лет отмотаем назад. А, традиционный процесс сегодня — это то, что они действительно снимают на негативную пленку, на негативную кинопленку в кинокамерах. А после этого эти негативы, они, соответственно, проявляются, они тут же сканируются, монтаж происходит цифровым образом, и цветокоррекция, соответственно, тоже происходит в цифре, и после этого, по выбору, опять же, режиссера и продюсеров, они могут напечатать несколько копий для как бы таких самых таких фанатов, чтобы они пришли в кинотеатры смотреть киношечку на кинопленке. Но Кристофер Нолан, опять же, он специально, как говорят англичане, a very special cookie. Кристофер Нолан, по крайней мере, то, что он говорил последний раз про Данкерк, я не уверен, что за история сейчас вот с последним фильмом, но про Данкерк он говорил, что весь фильм, типа, отснят на пленочку, цветокоррекция была, типа, как-то химико-оптическим способом, то есть old school, и я не знаю, как он монтирует, но если как бы он монтирует как бы тоже, то есть, в принципе, раньше монтировали действительно пленки, ну как, ты берешь на столе, да. моток пленки и монтируешь, там, у тебя сплайсер, скотч, и такая агрегат, который помогает проматывать пленку и синхронизировать ее со звуком. Такие огромные такие столы, на которых ты делал потихонечку нетленку. Я не знаю, какой процесс у Кристофера Нолана прямо в деталях, но мне было бы очень интересно послушать, потому что если он все еще монтирует все это как бы прямо пленку руками, то он, наверное, последний человек, который так все еще делает. Ну, кстати, еще вспомнился Вон Карвай. Он тоже типа снимал на пленку в Гонконге. Знаменитый гонконгский кинорежиссер. У него есть фильм «Любовное настроение». Вот эти очень красивый фильм, советую посмотреть, просто с визуальной точки зрения, очень классно снят. И Вон Карвай прям измучил актеров, потому что он добивался прям идеальной игры, и некоторые сцены переснимались типа по 60 раз. И он был, ну, он до сих пор есть, супер-перфекционистом. У «Любовного настроения» более 30 версий разных. И последнюю версию перед показом на Каннском кинофестивале он монтировал просто в номере самостоятельно. У него была пора для киномонтажа, и он просто закрылся в номере и демонтировал какую-то финальную версию. Вот. Так тоже можно, оказывается. Я я на самом деле, то есть я могу немножко так плавно переместиться в сторону темы про 8 миллиметров, которая у меня так накопилось уже какое-то количество. Ну, я должен все еще сказать, я все еще не отснял свою первую пленочку. У меня есть первая пленочка, я купил эктохрома, у меня есть камера, на которой это все помещается, камера в рабочем состоянии, все батарейки, все присутствует. К сожалению, то есть у меня был тоже какой-то дикий аврал на работе, потом сейчас работа закончилась, но на улице адская жара, поэтому я дожидаюсь вот этого момента, когда я все-таки сделаю какой-то план, выйду на улицу и отсниму все это и посмотрю, что из этого выйдет. Но как бы 8 миллиметров, причем именно Super 8, Super 8, который очень знаменит именно, наверное, конкретно был в Америке, ассоциируется у всех, наверное, ну, что я говорю, у всех, у таких, у стариков, вроде меня с тобой, наверное, даже, наверное, постарше, фиг знает. Короче, Super 8 был очень популярным форматом где-то в 60-х и 70-х, и, наверное, самое начало 80-х лет, а потом в 80-х появились видеокамеры, и видеокамеры просто уничтожили Super 8 и вообще какие-то домашние форматы кино. Видео просто мгновенно вытеснило все это, и люди просто стали снимать на видеокамеры, на видеокассеты, проигрывать на видеомагнитофонах и смотреть без всякой вот этой проявки, какого-то монтажа от странных цветов, вот это все. Просто, да, снял прямо камеру, можно воткнуть в телевизор и сразу же всем показать. Просто... Ой, слушай, я помню, вот в Туле я ездил маленький, и там снимали, я первый видел эту видеокамеру. Я еще помню, была такая маленькая видеокассетка, которую вставляли в большую обычную видеокассетку, и потом ее в видик и посмотрели, и было вау. Конечно. Мини-VHS и потом большой VHS. Ох. Но, как бы, если мы отмотаем время, наверное, вот как раз 60-е и между 60-ми и 80-ми Super 8 был мега популярный формат, и он его изобрел Kodak. И он его изобрел, чтобы улучшить текущую ситуацию с домашним кино. А текущая ситуация с домашним кино в 60-х годах была следующая. Был, на самом деле, еще нормальный 8 миллиметров формат. И очень много людей... Очень легко, на самом деле, перепутать 8 миллиметров и Super 8. Как бы 8, что? О чем вообще идет речь? А традиционный 8 миллиметров... Ой, и у меня, на самом деле, даже есть камера, которая как раз вот то, что ты мне подарил. А советская промышленность, в частности, производила кинокамеры, которые питались 8-миллиметровой кинопленочкой, и это называется так называемый Double Eight, двойной 8. Сразу столько вопросов. То есть 16 миллиметров? Да, то есть сразу столько вопросов. Что за Double? Почему 8? Что, если 16, как бы что? Вот, и традиционный 8 миллиметров, на самом деле, этот формат, он уходит прямо чуть ли не к началу этого прошлого столетия, когда пленочка еще, ну, кинопленочка, вообще формат только-только зарождался. Тогда было вообще миллион разных форматов, было 8 миллиметров, и 9, и 9,5, и что-то там, чего-то, каждый изобретал свой формат. Спасибо Kodak, что он все это как-то устаканил, и все теперь сейчас более-менее как бы нормально. Вот, а 8, обычный 8 миллиметров, это на самом деле 16-миллиметровая кинопленка. Но она... как бы заряжена в... то есть она даже не заряжена, она, в принципе, продается в моточках, и их все еще можно купить. То есть вы можете купить моточек Double Eight кинопленки, и вы ее... она будет в моточках, вы этот моточек запихнете в камеру, и вам нужно будет вручную как бы еще зарядить, собственно, то есть пропустить вот эту пленку через гейт и замотать немножко на следующий моточек, который будет тянуть на себя вот эту кинопленку. И после этого вы можете, в принципе, снимать, и вы отснимете как бы вот эту одну половинку вот этой пленки, после этого нужно будет ее открыть, перевернуть ее, и после этого... Она влезет по ширине? 16 миллиметров. Ну, то есть, ну, обычно, да, оно все влезет, и то есть вы на, так сказать, с каждой стороны вот этой 16-миллиметровой пленки будет по одной 8-миллиметровой картинке. И что с ними делать-то потом? После этого вы сдаете это в любую лабораторию, если вы в 50-х годах живете. И эта лаборатория прекрасно знает, что делать. Они проявят эту пленочку, они просплатят вдоль, и они скотчем, собственно, смонтируют эти две половинки в одну длинную уже 8-миллиметровую кинопленочку. Удобно. И вот это уже кинопленочка, ее можно уже заряжать в проектор и показывать друзьям. Опять же, речь идет, как вы догадываетесь, про, ну, как бы сказать, позитивную, как бы слайдовую пленочку, скорее всего, какой-нибудь эктохром или что-то вроде этого, потому что если вы сняли на негатив, у вас много проблем. Ну, проблемы, как бы, если мы говорим про, опять же, домашнее видео, домашнее кино, то, скорее всего, вы, как бы сказать, ваш бюджет очень сильно ограничен. И традиционный киношный процесс, когда вы снимаете сначала на негатив, потом вы как-то это монтируете, потом вы печатаете, так сказать, позитивы. Теоретически это возможно, но на практике это просто невероятно сложно и, на самом деле, очень дорого. И поэтому в домашнем видео, в домашнем кино, как правило, очень редко такой процесс применяется. То есть вы снимаете сразу на позитив, это все проявляется, сплайсится, монтируется, и вы прямо вот это вот как бы моточек, вы его прямо заправляете в проектор. Это, ну, как бы сказать, мне кажется, в наше время, когда мы привыкли, что должен быть бэкап, и у бэкапа должен быть бэкап, если что-то пойдет не так, всегда можно откатиться. Вот в то время, как бы, таких вещей как бы не было. Если вы сняли вот домашнее видео, и проектор решил его сожрать и сжечь, то как бы на этом все и заканчивалось. Ну, опять же, как бы, скорее всего, там можно будет что-то отрезать, примонтировать, ну, какой-то кусок исчезнет из истории, да, но что-то останется. Слушай, а ты вот будешь снимать теперь 8, как ты будешь полностью там и монтировать его сам? Ну, в общем, я думаю, что, наверное, нет. Я сейчас объясню, почему. Окей, ну, в общем, да, то есть супер, то есть как бы 8 миллиметров, формат он все еще существует, камеры все еще можно купить, причем самое интересное, что они будут полностью механические, как правило, можно будет даже купить, в принципе, какой-то Balex или какой-то вот прям такой, какие-то такие интересные камеры 8-миллиметровые, обычные Double 8 камеры, они все еще существуют, они все еще есть. Супер 8 формат изобрели в 60-м году, его изобрел Kodak. И Super 8 — это уже прям, можно сказать, революция в мире домашнего кино. Во-первых, там нету никаких моточков, а прям тебе в руки выдается кассета. И ты прямо эту кассету прямо просто берешь, заряжаешь в камеру, закрываешь крышечку, и уже можно прямо снимать. Не нужно ничего перематывать, не нужно как-то переворачивать, ничего, все уже заряжено, все готово. Никакого сплайсинга, то есть обычно уже там нормально 8 миллиметров по ширине пленка. И, соответственно... Когда вы ну, все это отснимете, кассета вынимается, отправляете в лабораторию, лаборатория все это проявляет и уже присылает вам моточек этой самой пленки. Самое главное, они изменили размер перфораций на Super 8 пленке, и они их уменьшили. То есть там перфорации только с одной стороны, конечно же, но сами перфорации, они просто крошечные, и сама картинка печатается между перфорациями. Поэтому физический размер картинки на Super 8 пленке увеличился почти на 50%, что как бы полная чума. То есть, как бы по сравнению с обычной 8-миллиметровой пленкой, где там туда огромная, ну, относительно огромная такая перфорация, сбоку, собственно, это крохотная картиночка. Вы посмотрите на Super 8 пленку, и там просто огромная вот эта картинка. То есть, соответственно, чем больше физическая картинка, тем больше у вас, ну, размер изображения, его можно уже сканировать, там можно уже детали, вот это все. Ну, насколько это вообще возможно, применимо как бы к 8 миллиметрам, да? Поэтому Super 8 на самом деле очень и очень ценится среди, как ни странно, такой киношной среды. То есть Super 8 начинали такие очень знаменитые режиссеры, типа там Спилберга, Ричард Линклатер, кого бы еще вспомнить, наверное... Да и когда ты еще бегал в ползунках, я на Super 8 уже снимал. Ну, типа да. И вдобавок они еще сделали очень интересную штуку. Они часть конструкции камеры, которая... То есть, чтобы хорошо снималась картинка, нужно, чтобы пленка плотно прилегала к гейту внутри камеры. И обычно это выполняет такая специальная железная пластинка, ну, у обычной камеры. А в Super 8 они убрали вообще, фактически они поместили часть конструкции камеры внутрь кассеты. И кассета выполняет вот эту роль. То есть именно кассета прикладывает пленку нужным образом к гейту камеры. И поэтому, собственно, заряжать ее очень быстро. И вдобавок камера еще стала дешевле. То есть как бы меньше деталей, дешевле камера. Но стали дороже кассеты. Ну да. Ты спросил про монтаж. Да, можно поговорить... Это такой маленький столик, такой как кукольный домик. Ну, на самом деле, да. Слушай, если у вас есть доступ к eBay, и вы погуглите, так сказать, монтажный стол для Super 8, ну или даже для 8 мм, вы их найдете. И это действительно, они действительно существуют. То есть во времена домашнего кино существовала целая инфраструктура вокруг всех аспектов, которые мы можем подумать. То есть, ну, чтобы киношечку создать, нужно ее снять, нужно ее проявить, нужно ее смонтировать, и нужно ее спроецировать проектором, ну, чтобы показать всем друзьям, знакомым. И все эти аспекты, они, конечно же, были, и для всех этих аспектов продавались аксессуары и машины на все кошельки, то есть на все бюджеты. То есть если мы говорим про камеры, то были дешевые камеры и были очень дорогие камеры. Если мы говорим про проекторы, были очень дешевые проекторы и были очень дорогие проекторы. И, соответственно, для монтажа тоже как бы были как бы более дешевые монтажные такие решения и были более дорогие монтажные решения, если не ошибаюсь, они производились, как правило, в Швейцарии. В Швейцарии вообще все хорошее происходит, похоже. Это правда. Включая как бы кинокамеры, монтажные... И фотокамеры они фотокамеры. Делали красные. Да-да-да, то есть как бы, то есть, ну, где производится нормальная механика. Говорят, даже какой-то скотч специальный, который хорошо монтирует кинопленочки, тоже производился в Швейцарии. Ну, можно поговорить, начать, может быть, немножко с камер. То есть, это, на самом деле, совершенно гигантская тема, и, дорогие слушатели, я уверен, что я что-нибудь как бы забуду, и в какой-то момент я думаю, что мы вернемся к этой теме, когда у меня все-таки будет как бы на руках уже отснятая пленочка, и я смогу об этом как-то рассказать более подробно. То есть, сегодня на 8 мм можно снимать, и более того, как бы... В определенных, опять же, узких кругах он, мне кажется, набирает какую-то такую моду, потому что определенные исполнители поп-культуры начали выкладывать, делать и выкладывать свои музыкальные клипы именно на 8 мм. И на фоне этого цены на Super 8 камеры начали расти. Кстати, вот действительно, есть такая проблема в пленочном мире. Можно вспомнить всяких звезд, которые стали появляться с Contax T2 и Contax T3. Это такие лакшери-мыльницы в титановом корпусе, очень хорошие, с цейсовскими объективами. И они так-то дорого стоили. А сейчас, когда звезды стали с ними появляться, они просто, цены выросли типа в два раза. И сейчас, допустим, за Contax T3 просят типа 120-150 тысяч рублей. А это мыльница, по сути. Но всем хочется иметь такую же камеру, как у звезды. И даже что там ни звезда, ни ты не фоткаешь толком, как аксессуар. И, короче, многие страдают. И все говорят, только бы они Хассельблады не увидели. Не показывайте им Хассели, потому что мы так просто уже в ипотеку их скупаем. Ну, Хассельблад, в принципе, если мы не говорим про X-Pan, который стоит сейчас как ракета и продолжает расти, Хассельблады, в принципе, все еще стоят как бы нормально. Мне кажется, они... То есть вот соотношение как бы цена-качество, то есть те деньги, которые просят за Hasselblad, те же 500-е Hasselblad сейчас, они, мне кажется, просто как бы spot on. То есть вот это и именно их цена, вот то, что там в районе, сколько там, 1000-2000 в зависимости от комплектации и состояния. Мне кажется, как бы это просто... То есть как бы за те же деньги вы можете купить, например, какой-нибудь, ну, я даже не знаю, вы даже не купите нормальный Canon 5D, да, то есть вы, может быть, купите половину его тушки, в то время как бы качество, которое выдаст вам Hasselblad, ну да, на пленочку, но тем не менее, то есть как бы это сложно сравнить, то есть полноценный средний формат с даже так называемым фулл-фреймом цифровой камеры, это просто очень, ну, очень сложно сравнивать, то есть это... Но опять же, как бы для разных ситуаций разные инструменты, и как бы каждый выполняет, так сказать, свою функцию. Но каждый раз, когда я беру в руки Hasselblad после чего-нибудь такого, это просто, это как бы, у меня такое ощущение каждый раз, как бы, где же ты был всю мою жизнь? Осталось еще снимать на него, Саш. Слушай, мы сейчас потихонечку начали как-то выходить куда-то там на улицу, я начал снова, ну, я снова вернул его, как сказать, в свои руки, я каждый раз его беру, так, ах, так приятно. Это правда, да. Немножко поснимал на... Короче, мой приятель, наверное, он даже будет слушать, Лёша, он попросил меня погонять Лейку, он тоже в Германии, и он поснимал там на разные объективы, и прислал мне два объектива, довольно старых, и один, по-моему, вообще барнаковский такой на Лейку, складной. Вот, и я поснимал на старую такую лейковскую классическую оптику, которая очень многим ценится, такая слегка затертая. Знаешь, там в объявлениях пишут, передняя линза там затертая, но так и должно быть. Ну вот, она дает такую картинку, как будто ты через колготки снимаешь. Так вот все немножко размыто, мягко. Не знаю, но, ну, короче, такая, как масло на хлеб намазанная такая картинка. И я что-то поснимал, отснял пару пленок, и, короче, обратно их отсылаю, вообще не мое, я такое не люблю. Я люблю, что прям, чтобы можно было границы света и тени порезаться. Как у Кристофера Нолана. Да, 70... Кристофер понимает меня. Да. У меня была похожая история, когда я покупал, так сказать, советскую лейку под названием «Зоркий 1», который угу. пользуется определенной, так сказать, популярностью. Опять Хассельбладский. Же, это именно лейкский. Это именно лейка такая советская, которая, ну, как бы она была практически один в один списана с лейки 30-х годов, классической. Угу. И у него... проблема, ну, то есть он, то есть у него зарядка пленки точно так же, как у лейки, нужно вот как бы вот мучиться туда, как-то запихивать. Я первый раз так мучился, ты не представляешь. Там казалось, что нужно там поликалы вырезать вот этой язычок у пленки, чтобы он правильно... Да, сказать, да, да. Это как бы, ты делаешь это, но ты думаешь, а зачем? То есть можно же было не делать так. Вспомнил, что я хотел купить Context T3 когда-то, до того, как купил Context G2. Мне очень хотелось прям такую high-end компактную автоматическую камеру, чтобы типа так пахать от пояса, клевые такие фэшн, не знаю, стрит-стайл снимки. Вот, и я нашел в Москве человека, который продавал камеру Context T3 после ремонта. У них так, она титановая сама вся, и вот непроницаемая, все такое, титановыми шторками, но внутри все пластиковое, и вот эти колесики пластиковые, катушечка намотанная пластиковая, и пленочку она цепляет таким зубчиком пластиковым, и он изнашивается со временем довольно быстро. Но, видимо, подразумевалось, что если ты покупаешь, ее называли камера стоматолога, ну, то есть, типа, или адвоката, ну, как бы, человек, который настоил чудовищный денег в свое время, человек, который покупает камеру, он в сервис ее отнесет, и люди там ему заменят это колесико, ну, как бы, вообще не было проблем. Ну, как машину покупать, никто ее не строит там на 40 лет эксплуатации. Ну, и не фоткает слишком часто, то есть раз в год, конечно, в отпуск. Там, красивую жену на фоне машинского реестика, ну вот такое. Ну вот, а сейчас уже никто не чинит их, и зубчик износился, и мастер, типа, починил его, он просто вкрутил шурупчик маленький и шляпку ему сточил, чтобы он шурупчиком цеплял этот хвостик, но он прикрутил ее, типа, сверху, а не снизу, и как бы ты вставляешь пленку, а она не цепляет, потому что, как бы, нужно, как бы, вот в этом вырезе в пленочке она вырезом вверх находится, и там как раз прикручен шурупчик. И, короче, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь зарядить камеру. Починил, блин, за камеру за 100 штук. Вот, и я что-то прям посмотрел на это все, подумал, блин, я сейчас куплю камеру, а у нее через год там что-нибудь сотрется, что я буду... Короче, я плюнул и не стал покупать. Ну, слушай, это на самом деле история практически, мне кажется, со всеми камерами, включая, наверное, даже Хассельблада, потому что даже когда я брал его в... магазинчики, которые в Лондоне прямо специализируются только на Хассельбладах и ни на чем больше. Они магазинчики есть. Он реально, типа, я не знаю, последний в мире, наверное. Ну, не последний, но как бы в Лондоне все есть, да? В Лондоне всегда можно найти маленький магазинчик, который будет специализироваться на очень специфичном вашем фетише, и всегда оно будет. Вот. Так вот, как бы здесь есть, да, магазинчик, который специализируется только на Хассельбладах. И они, соответственно, они приводят их, то есть у них полный сервис, они приводят их в хорошее состояние, они делают, ну, как бы они все как бы чинят, если что-то ломается, они их смазывают, они показывают, что как работает, и к ним, соответственно, его можно принести, там, тушку, кассету, все, что, линзу, все, что, как бы, у вас, может быть, понадобится сервис, и, соответственно, они рекомендуют его, ну, как бы, приносить к ним, как к зубному рекомендуется раз в год ходить, да, но что-то вроде, типа, с Хассельбладами, примерно то же самое, в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь, то есть это все-таки как механика, и она потихонечку что-то где-то может там износиться, не подмазаться, вот это все. А у меня есть невероятно редкая камера, тоже фотокамера на 16 миллиметров под названием «Нарцисс». Ты, наверное, про нее слышал. Да, да. А слушай, я думал, на 16 миллиметров, да? Да, она как бы, она была, так сказать, верх инженерной мысли Советского Союза. Я сейчас не соврать бы, но я скажу, наверное, 70-х, наверное, конец 60-х, начало 70-х лет. И «Нарцисс» — уникальнейшая камера. Я все про нее хочу, вот очень хочу снять видео и запостить его на наш телеграм-канал, чтобы все посмотрели и восхитились. Слушай, так ведь этот, по-моему, 16-миллиметровых фотокамер полно, там «Мами» всякая, вот это нет? Да, но мне кажется, это тоже такой момент, который очень мало освещается в прессе. Более того, то есть это 16 миллиметров, но это не перфорированный 16 миллиметров, то есть это не совсем то же самое, что кинопленка. То есть в какой-то момент было видение, что качество зерна у пленок и качество разрешения у пленок будет настолько хорошим, что не обязательно полный 35 миллиметров, можно 16 миллиметров, и будет качество примерно то же самое. Была еще, кстати говоря, такой бренд под названием Minox, и Minox вообще как бы выпускал камеры типа на 8 миллиметров пленка, и они тоже клялись и божились, что можно как бы... Они выпускали свою пленку, они выпускали свои там даже слайдовые проекторы, и у них камеры, соответственно, были такие, ну, типа, шпионские камеры. И они тоже в какой-то момент говорили, что, типа, наши прекрасные камеры с нашей прекрасной оптикой на нашу микропленку вы можете получить качество такое же, как на полноценный 35 миллиметров. Вот. И, соответственно, ну, «Нарцисс» — это такая советская камера, когда они в какой-то момент хотели, ну, исследовать вот этот момент, что, а как насчет мы сделаем 16-миллиметровую фотокамеру, которая, ну, в общем-то, она вполне такая миниатюрного размера, но при этом это полноценная зеркалка, то есть там реальное зеркало, которое, ну, двигается, открывается-закрывается, там, как это, шахтовый видоискатель, который снимается, и, то есть его теоретически, возможно, там разные даже видоискатели можно устанавливать, и при этом... Слушай, насколько я знаю, у него действительно есть разные видоискатели, и он использовался в какой-то чуть ли не стоматологической съемке, у него есть какой-то монтаж, монтажка для стоматологического объектива. Вот. Потрясающе. Вот. И, то есть, и линза тоже снимается, и теоретически в нем могло быть даже несколько линз. То есть это полноценная, как бы модульная камера, но при этом она миниатюрная, и она как бы снимает на 16-миллиметровую фотопленку. Соответственно, там, ну, как бы свои уникальные кассеты, свои уникальные вот эти вот... вторая часть кассеты, куда наматывается пленочка, потом ты перематываешься назад. И было действительно какое-то видение, что вот именно такими камеры будут в будущем. Но, к сожалению, мне кажется, по крайней мере, ну, по крайней мере, то, что я видел из советских камер, это единственная абсолютно уникальная камера, она ей и осталась. И она у меня есть. Спасибо тебе. Не благодари. И я на нее снял три моточка пленки, которые можно как бы тут тоже как бы найти. Люди тебе засплатят пленку в нужный размер, замотают, пришлют. Я все это как бы... Я вот снял три пленочки. После этого она у меня благополучно сломалась. У нее перестал работать затвор вообще. То есть ты нажимаешь, ничего не происходит. И перемотка тоже абсолютно ничего не происходит. Блин. И вот как бы я сижу с этой камерой, абсолютно как бы... Можно сказать, редчайшая уникальная камера, но абсолютно как бы бесполезная, потому что она не работает. То есть, ну, как экспонат, в принципе, да, но хотелось бы, чтобы она работала. И вот мы, короче, со Станиславом сидим такие, ну чё, давай чинить. Блин. Обычно после таких мыслей нужно было сразу же идти новый покупать. Ну, видишь, как бы с пленочными камерами дело в том, что ты новый ты не купишь, а это, можно сказать, это правда. Чуть ли не последний редчайший экземпляр. Я, кстати, все еще не знаю настоящей цены этой камеры, потому что на eBay их нет вообще. То есть это, можно сказать, бесценная камера. Да, их довольно мало, и я не мог найти даже на Авито, и она была как-то куплена онлайн-аукционе «Мешок». Я даже не знаю, слышал про какой-нибудь такой. Это такой онлайн-аукцион, такой Авито для дедов. О-о-о. Там люди продают какие-то старые ящики для зимней рыбалки, коллекции марок, еще что-нибудь. И там есть небольшое сообщество таких фотолюбителей, и они очень смешно продают фотокамеры, они их нахваливают, как на рынке, знаешь. А торговцы восточный арбуз нахваливают. Эй, вкусный, сладкий. Они так пишут: уникальная камера, ручная работа, и там какой-нибудь Сигул, там какой-то деревянный, такие, сделанные из канадского клёна, прослужит 100 лет, мне 40 лет служило. Ну, то есть прям, короче, замотивированные люди. Камера сломалась, мы такие, блин, надо её, ну, хотя бы что-то с ней, то есть ты не можешь ее понести в какой-то сервис, потому что сервис — это в любом случае, как бы, довольно большие деньги, и, скорее всего, они её не починят, потому что, ну, как бы, и что с ней делать? И редкая советская камера, непонятно вообще, что вы ее принесли. Не Hasselblad. Вот, и, ну, мы достали все инструменты, которые у нас были, и стали ее развинчивать. И так я упомянул, что это миниатюрная камера. То есть это камера размером, я не знаю, с коробок спичек. Ну, наверное, с два коробка спичек. То есть вот, ну, вот я Relay 35, наверное, вот примерно. То, что Relay 35 говорит, что это самая маленькая full-frame 35 мм камера. Ну, вот примерно вот, наверное, такого размера. Может быть, чуть больше, чуть меньше. То, что-то такое. Мы стали развинчивать, и мы узнали очень много интересного про советский дизайн фотокамер 60-х годов. А, во-первых, там просто миниатюрнейшие эти болты, причем каждый болт подходит только в свою дырку, и даже несмотря на то, что болты могут показаться одинаковыми, их нужно запоминать, из какой дырки ты его отвинтил, потому что в другую дырку он не подойдет. Потом там оказалось, что как бы там какие-то прям такие моменты, что ты отвинчиваешь, и там вроде бы, как бы, например, между как бы вот этой вот тушкой и линзой, когда ты отвинчиваешь, там вроде должна быть такая специальная прокладочка из какой-то прям такой бумажки. Но эта бумажка была сложена пополам и выглядит абсолютно как брак того, кто как бы собирал камеру, должен был распрямить, но не распрямили, она не покрывала полностью как бы вот всю вот эту вот дырку для линзы. Это было, выглядело очень странно. Мы все это починили, все это нормально. И потом мы добрались, собственно, наконец мы добрались до самого вот этого механизма, который занимается тем, что он перематывает пленку и одновременно, так как это зеркалка, помните зеркалка, там настоящее зеркало, все это взводится. Mm-hmm. То есть одновременно с переводом, перемоткой пленки вы еще взводите зеркало. И вот мы добрались до этого механизма. И это было непросто. То есть реальное ощущение, что ты разобрал, ну, не швейцарские, но советские, да, советские часы. То есть там много шестеренок, там все очень неинтуитивно. И мы где-то, наверное, полчаса, наверное, час мы медитировали на эту штуку, мы тыкали все потихонечку, стараясь как-то запомнить, чтобы это все не развалилось. Потому что реально, на самом деле, когда ты занимаешься такими вещами, как бы шанс полного провала, как Штирлиц, никогда не был так близок к провалу. Вот это вот ощущение, которое у тебя постоянно преследует, потому что реально, то есть ты потерял какой-нибудь микроболтик, случайно ткнул не туда, и как бы все полный конец, потому что никаких деталей, соответственно, нету, и вы это никогда не почините заново. Вот, но в итоге, да, мы все-таки догадались, как там происходит. Там реально там какой-то... Там один, типа, тоже зубчик зацепляется за другой зубчик, и если этого зацепа не происходит, то ломается как бы сразу перемотка, а как если ломается перемотка, то, соответственно, ломается и как бы затвор, потому что не взводится зеркало. И мы это все как раз разобрались там, как бы все это зацепили, протестировали, собрали, не заработало, разобрали, снова зацепили, собрали, заработало, ура! И, в общем, как бы вот, а теперь она работает снова, и все вроде ок. Так что, я думаю, снова... Блин, ничего себе. Пофоткать. Ну, это такой, да, это такой интересный фан. Обычно мы это делаем с камерами, которые не жалко. То есть ты купил, типа, камеру, я не знаю, за 20-30 фунтов, она, типа, там... Довольно часто ты можешь что-то купить, типа, уже сломанную сразу, потому что сломанные камеры обычно продаются, типа, там... Я даже не скажу за полцены, они иногда могут продаваться за 0,1 цены, которую они могут стоить, когда они, ну, в полном рабочем состоянии. Можете купить такую камеру и просто ради интереса разобрать, попытаться понять, что, как вообще работает. И если вы ее почините, то ура, а если нет, то вы не так и много заплатили. Блин, неплохо. Да, я уверен, что многие люди так делают, на самом деле. Есть, ну, фиг знает. Ну, то есть Лейку я, конечно же, не стал бы как бы тыкать. Точно так же я бы не стал тыкать Hasselblad, потому что это как бы такие отдельные такие камеры. Но вот именно камеры, которые, мне кажется, более так не очень жалко, почему бы и нет. Но ты, мне кажется, специализируешься на таких дорогих качественных камерах, поэтому, мне кажется, это не совсем для тебя. Да, слушай, совсем нет. Ну, я не знаю, почему я... Я не очень много дорогих камер, пожалуй, может, 2-3, наверное, всего. Вот, ну, просто так как-то получилось, что ли. Я выбираю лучшее из возможного. Хотел сказать я, но, кажется, передумал. Слушай, ты упоминал, кстати говоря, про Polaroid в начале. У Polaroid был какой-то очень интересный проект. Ну, там у них было, у них было много интересных проектов, потому что Эдвин Ланд был совершенно гениальным человеком, который, к счастью, еще очень долго прожил и очень много всего изобрел. Один проект, который я помню, ты даже попробовал, у них была, собственно, ну, 35-миллиметровая, ну, как бы пленка, ну, то есть, как обычная пленка, ты ее типа фоткаешь, а потом она мгновенно проявлялась, да? Да, она называется Polapan. Она представляется такой коробочке. В коробочке ждет так, пластиковая банка с пленкой с обычной и такой картридж размером с 3 спичечных коробка, сложенных стопкой. Есть специальный механизм, есть нескольких разных видов. Есть электрифицированный, есть обычный ручной. После того, как пленку снял, как обычную, ее вставляешь в механизм, туда вставляешь этот картридж, соединяешь кончики пленки и кончик такой ленты, который вытаскивается, закрываешь, вращаешь ручку. Видимо, она там вытаскивается, совмещается с пленкой. Ждешь, отматываешь обратно, чик-чик-чик, и открываешь, достаешь пленку, и когда вытаскиваешь ее из катушки, она уже проявленная, чистая, ее прям, она позитивная. И тебе повезло, что химикаты все еще работали, да? У меня несколько катушек этой пленки, коробочек, наверное, 6 или 7, и у меня только с одной пока получилось, и то она при номинале в 24 ISO, я снимал ее как 6, и я ее проявил, я когда вытащил ее обратно уже из машины, из катушки, там просто была такая, она покрыта такой саженным слоем, я думаю, ну, хрен знает, думаю, ради интереса пойду отмою, помыл ее в воде, и там проявился рисунок, и она очень-очень такая блеклая, мутная, но я ее отсканировал, причем сканер ее не хотел брать, я в ручном режиме там все сканировал. Там различимые изображения, они цветные, в такую очень синюю гамму, с таким вот CP-образным видом. И Polaroid выпускал много разных видов. Блин, ты гениальная компания, реально. У тебя дома машинка для проявки пленки. Ну, это правда, да. Мгновенные проявки, к тому же, да. Да-да, и я как понимаю, она позиционировалась во многом как штука для того, чтобы люди индивидуально копировали слайды на конференциях. Ого. Типа ты сидишь, слушаешь конференцию, человек показывает на проекторе какие-то там слайды, цифры, ты это фоткаешь. После конференции пришел, эту штуку покрутил, все, у тебя есть прям все цифры, графики, какие нужны. Фиена. Это прям там нарисовано даже на коробочках, и ты потом через проектор дома их там или где в офисе смотришь с коллегами. Короче, прикольная штука. Так вот, второй проект тоже был очень уникальный, тоже у Polaroid'а. Ну, второй, опять же, их было миллионы, но который хочется упомянуть. Это назывался Polavision. Это когда Polaroid на волне успеха 8-миллиметрового, ну, Super 8, в общем, как бы домашнего кино, они решили сделать, пойти своим путем. И происходило это все дело типа в 70-х годах, когда еще не было никакого видео, было только кино. И Polaroid за 10, ну, у них, к сожалению, ушло 10 лет, чтобы придумать и допилить этот формат, они придумали формат Polavision. Polavision очень напоминал, свои кассеты, свои концепции, наверное, очень напоминал Super 8, то есть была кассета, кассета заправлялась в камеру, а камерой ты снимал, после этого эта кассета доставалась, тоже как то, что ты описывал с Polapan'ом, да, вот, ты эту кассету запихивал в специальный агрегат, где это все мгновенно подразумевается там типа в течение где-то 5 минут, ты там все это вращал, она там все проявлялась с химикатами. После этого ты доставал эту кассету и заправлял в специальный Polaroid телевизор. И когда я говорю телевизор, я, наверное, имею в виду что-то вроде, так сказать, портативного проектора, одновременно проектора и экран. То есть выглядело как телевизор, но ты туда запихивал вот эту вот кинопленку, кассету с кинопленкой, которую ты только что проявил. Там включался мотор, который начал вращать эту кассету. И все это проецировалось, соответственно, на такой довольно небольшой, на самом деле, экранчик, который можно было тут же показать своим друзьям и семье. Безумный совершенно проект, на самом деле, он полностью провалился. Прикольно. То есть, но идея была такая, именно то, что как бы, как и с мгновенной фотографией, у меня была идея то, что можно было мгновенно проявить вот эту кинопленку, которую вы только что отсняли, и тут же показать, посмотреть. К сожалению, они все это допилили только к 80-м годам, когда уже даже Super 8 начал помирать, и вдобавок у них было очень много проблем и брака. И довольно странный, на самом деле, был концепт, потому что даже вот этот телевизор который, ну, теоретически вы могли показать, типа, друзьям, знакомым, там был довольно маленький экранчик, нужно всем было как-то подходить чуть-чуть близко, и вы не могли это все проецировать на нормальный большой экран, как 8-миллиметровые киношечки могли делать. И все это было как-то очень странно. И вдобавок, конечно же, у Polaroid формат не был совместим ни с чем еще. То есть кассета была другого размера, она не подходила к Super 8 камерам, нужна была специальная камера от Polaroid, конечно же. И химикаты были, конечно же, уникальные полароидовские, вы не могли отнести эту кассету больше никуда. А химикаты у полароида, соответственно, они довольно быстро... Ну, как быстро? То есть я смотрел просто видео недавно, и там чувак пытался это как-то воспроизвести, и химикаты, конечно же, давно уже стухли, и ничего, абсолютно ничего у него не вышло из-за того. Вот так вот. Прикольно. Polavision. Еще хочется вспомнить этот APX, APS камеры с форматом. Advanced Photo System, да. Да-да. И у них есть, что мне нравилось, они делали такие приставки размером чуть меньше видеоплеера, такого для кассетного, и туда ты вставляешь пленку прям в коробочке, в картридже, и смотришь на телевизоре фотографии, листаешь. Он там внутри микросканер, он с видеовыходом, и он прям, типа, прикольно. То есть все было... Формат реально, он немножко ему не хватило. Вот он, если бы цифра не так сильно не развелась, это прям очень хороший формат, качественный. Умная камера, которой можно на лету менять эти кассеты. Кассеты на 40 кадров. Приставка эта. И они чуть меньше 35-миллиметровой пленки. Очень удобно заряжать. Вставляешь просто как батарейки. В камеру закрываешь, она сама там все отматывает, запоминает, записывает параметры съемки. Короче, блин, вот я... И из того, что я... И причем дофига этих пленок, их проявляют даже в среде в Москве. Из того, что прям забавного, Contax выпускал камеры под эти форматы, которые были очень похожи на их популярные вот эти супер титановые мыльницы Т3 и Т2. Они также примерно выглядели. И у меня знакомый в Москве фотограф Дарина Белоногова, она купила такую камеру, думала, что это настоящий Contax Т2, пришла, она говорит, там что-то, блин, какая-то окошечко туда, что вставлять-то, как, пленка не входит туда. Ну вот, оказалось, что это вот титановая PS-камера, и, короче, и она такая, блин, я купила выгодно там на каком-то eBay американском за 300 баксов. Да, вот, да. Короче, фигушки там. Это как с ролеями, которым у тебя очень, как сказать, теплые чувства, с Twin Reflex с ролеями. У них есть специальная версия на 127-ю пленку. Да, у меня есть такая камера, я даже не снимал, на Сардинии, Baby Rally называется, или Rally 4x4. Причем их два вида было. Она клевая, она нормальная. И прям я... Водочки, которые получились, они прям четкие, нормик. И она довольно хорошо сделана. Там с автоматической блокировкой спуска. С такой... Короче, прям приятная. Вот мой приятель Леша, который занимается ремонтом, восстановлением роляев, продает их, который magicflexcamera.com. Он его перебрал. Он прям в отличном состоянии. И, короче, я люблю эту камеру. Можно на нее снимать. Особенно приятно, когда вдвоем фоткаете. Типа, у Ани маленький роля, а у меня большой. Короче. Прекрасно. Слушай, знаешь, какой вопрос есть про 8-миллиметровую камеру? Говорят, что можно неаккуратно как-то купить камеру, которая какая-то звуковая Super 8, да. И якобы на нее ничего не снять. Да, я как раз про это и хотел поговорить. А, давай. Короче, сейчас на Netflix вышел второй сезон сериальчика под названием Umbrella Academy по комиксу, где, так сказать, по воле и судеб главные герои оказываются в 60-х годах, где в одной из серий им в руки попадает, ну, собственно, 8-миллиметровая пленочка, и они ее запихивают, типа, в проектор и смотрят со звуком. И я вот смотрю на это, и я такой, такого не бывает! Потому что звуковую 8-миллиметровую пленку изобрели только в 73-м году. Короче, в 73-м году Kodak решил сделать, так сказать, эволюцию своей Super 8 пленки, и они придумали, как записывать на нее звук. И они придумали это таким образом, что там вдобавок, собственно, к пленке, там такая совершенно крохотного размера магнитная полоска, и на магнитную полоску магнитным образом записывался звук. В отличие, если вы когда-нибудь видели нормальную кинопленку, которая заряжается, ну, в кинопроектор, ну, в кинотеатрах, типа, вы, наверное, возможно, видели, что на этих кинопленках звук пишется, ну, оптическим образом, либо между перфорациями, ну, там же цифровой именно звук, либо оптическим образом, так сказать, бэкап, обычно пишется там, видно вот эти вот прям волны, они пишутся рядом с картинкой, и их видно, так сказать, невооруженным глазом. А 8 миллиметров он писался именно на магнитную дорожку, и и можно было прямо купить камеру специальную, опять же, от Kodak, но там потом подтянулись все остальные, можно было снимать прямо кино со звуком, причем звук синхронизированный. Если вы когда-нибудь занимались кином, именно, так сказать, кино на кинопленку, вы, наверное, знаете, что синхронизированный звук с кинопленкой — это совершенно адское удовольствие и очень-очень сложно. То есть, казалось бы, ну, то, что сейчас любой человек может сделать с айфоном, да, просто включить видео, у вас синхронизированное видео и звук, просто вау. А с кинопленкой это очень сложно, и Kodak решил, придумал решить эту проблему. Теоретически, в принципе, это была хорошая идея. К сожалению, есть такой нюанс, и нюанс состоит в том, что все, без исключения, 8-миллиметровые кинокамеры, они очень шумные. То есть, когда вы ее включаете, у нее очень характерный трахтит, да? Звук. Так, сейчас я его включу, кстати говоря, для антуража. Так вот, 8-миллиметровая камера, даже беззвуковая, она звучит вот так вот. И с этим ничего не поделать. Абсолютно... Волшебный звук. Да, волшебный звук, то есть прекрасный звук. Но если вы собрались еще записывать, так сказать, какой-то диалог поверх этого, то, соответственно, этот звук запишется вместе с ним. А, эти камеры, опять же, если вы хотите посмотреть, как бы, ну, погуглить или посмотреть на eBay, этих камер, на самом деле, очень много, они совершенно в наше время абсолютно бесполезны. Бесполезны они, потому что если даже вы можете, в принципе, сейчас купить какую-то свежую Super 8 или 8 AA кинопленочку, зарядите как-то на нее снимать. Звуковые пленочки Kodak прекратил производить в 96-м году. С 96-го года таких пленочек больше не существует, и, соответственно, все эти камеры, они абсолютно бесполезны. Погоди, а я обычный Super 8 не могу в нее зарядить, получается? Можешь, но звука не будет. А, ну так и пофиг, может быть, если... Ну, в принципе. Ну, или камеры больше обычные, ну, может, если случайно, короче, если куплю на eBay такую, то я не особо пострадаю, да? В принципе, нет. А у некоторых из них несъемные микрофоны, то есть такая будет довольно такая ощутимая такая хреновина торчать сбоку от камеры. То есть они, на самом деле, в конструкции камеры, они попытались решить вот эту проблему со звуком, так сказать, оттопырив микрофон, типа, чуть-чуть подальше. Ну, как ты можешь оттопырить, если это все еще та же самая камера? Поэтому, на самом деле, эту проблему они не решили. И в общем-то, нормальные киношники, которые занимались съемкой, ну, какого-то такого инди-кино, они решали эту проблему, соответственно, тем, что они как-то записывали звук отдельно, и потом уже в процессе монтажа они монтировали отдельно картинку, и там был такой процесс под названием саундстрайпинг, когда ты записывал звук на вот эту магнитную ленту отдельно, и после этого клеем приклеивал звук прямо поверх кинопленки сбоку. Это тоже совершенно безумный процесс, и более того, он не гарантировал 100% результатов. Проектор мог вполне как бы порвать как бы этот страйп магнитный, который сбоку, потому что он все-таки был приклеен, а не был частью пленки, и, в общем, было то еще веселье. То есть то, что мы сейчас просто принимаем как данные, то, что можно взять, снять на телефон видео прямо со звуком, после этого прямо на телефоне открыть его и прямо смонтировать что-то, заменить звук там или примиксировать там какую-нибудь музычку, и тут же еще может добавить какой-нибудь еще один трек звука. Вот это все было абсолютной мечтой прям просто как бы киношников типа 70-х, 80-х годов, и это было абсолютно недоступно. Угу. Да. Прикольно. В общем, да. А тогда, и, соответственно, вам еще понадобится специальный проектор, который мог проигрывать звук. И это тоже была также отдельная история, потому что проекторы, там сложно все с ними было. Может быть, я могу на секундочку буквально затронуть тему с проекторами. Да, давай. В наше время, на самом деле, вы, скорее всего, не будете заморачиваться с этим, я не знаю, или будете... Я бы на самом деле заморочился. Если будете, напишите нам об этом. Да, я бы на самом деле заморочился, но мне кажется, это немножко выше моих возможностей, потому что 8-миллиметровые проекторы, их можно купить. Они продаются, их можно купить, и, в принципе, они стоят каких-то вменяемых денег. Но то, что вы купите, соответственно, ничего вам абсолютно не гарантирует. Потому что, если вы почитаете разную литературу, посмотрите всякие YouTube-видео, кажется, что эти проекторы нужно мейнтейнить, их нужно поддерживать в хорошем состоянии. Для этого вам нужно их разбирать, смазывать, чистить все вот эти вот колесики, по которым проходит, да, пленочка, и поддерживать все в прекрасном состоянии, потому что иначе проектор просто уничтожит вашу пленку, и ничего хорошего из этого не выйдет. А пленка, как мы помним, ваша единственная копия, если она порвется, вам нужно будет ее как-то монтировать и восстанавливать, какие-то кадры будут полностью утеряны. В общем, печальная история. Поэтому с проекторами все очень непросто. В наше время, конечно же, если вы поснимаете что-то на 8 мм, лаборатория, где вы будете проявлять, вам предложит услугу сканирования. После этого они вам пришлют, ну, саму пленочку и цифровой скан, который вы можете открыть уже в премьере и нормально монтировать. Делают абсолютно все, что угодно. То есть делать все те вещи, о которых мечтали люди 60-х лет, но абсолютно даже не могли себе представить в самых умопомрачительных снах, что такое будет возможно. Прикольно. Да, блин. Что? Че, когда ты, скоро ли ты будешь снимать, когда выйдет, мы увидим твой фильм? Ведь слушатели нашего подкаста не знают, что раньше ты занимался кино, у тебя была даже своя кинокомпания. Ну, типа, да. Так что пора восстанавливать старые навыки. Ну, мне кажется, каждый, так сказать, человек, который где-то в глубине души какой-то степень киношник, мне кажется, каждый такой человек где-то в глубине души, опять же, мечтает снять кино именно на кинопленку. Возможно, я один такой, я не знаю. Я и Кристофер Нолан, да? Лес рук. Вот, но мне кажется, мне было бы очень интересно, на самом деле, снять что-нибудь на 8 миллиметров. И так как процесс, на самом деле, 8 и 16 миллиметров, он очень похож. То есть шагнуть с 8 миллиметров на 16 миллиметров, в принципе, вполне возможно, даже, в общем-то, ограниченным бюджетом и, так сказать, без каких-то, не знаю, адских мастер-классов от оператора Тарковского. Вот, 35 миллиметров — это уже отдельная история, там огромные вот эти камеры, а там уже нужны бюджеты какие-то очень большие. 16 миллиметров, в принципе, еще вполне доступно, и можно снимать вполне большое кино. Оказывается, большое кино можно, в принципе, снимать и на 8 миллиметров, можно прикупить пленочки, и 8 миллиметров в лабораториях сканируют даже в 4K, так что почему бы нет? Проблема с 8 миллиметров, мне кажется, то, что обычно это воспринимается как такой формат дерганный, где там все трясется, какие-то смазанные светокадры. Это все не обязательно. Камеру можно поставить на штатив, можно зарядить в нее нормальную пленочку, которая, ну, с хорошей четкостью. Опять же, мне кажется, это хром, в принципе, нормально довольно снимать. Так что посмотрим, что из этого выйдет. И есть, на самом деле, такой все еще есть кинофестиваль. Называется он... Я вспомню, как я приложу в шоу-ноты. Но там идея в том, что вам на руки выдается одна кассета Super 8, и вы должны прямо на эту кассету без монтажа, ну, то есть без отдельного монтажа, снять полноценную киношечку. После этого все проявляется и проецируется, и ваша киношечка прямо смотрится как так. То есть... А сколько можно одну кассету снимать? Минут 3 можно снять? Ну да, там фактически получается 3 минуты. Ну, плюс-минус, в зависимости от скорости кадров, которые вы можете выставлять, разные камеры позволяют вам... В общем, разные камеры позволяют вам абсолютно все. Есть камеры, которые позволяют вам снимать по одному кадру за раз, то есть вы можете снимать стоп-моушен, вы можете снимать таймлапсы. А есть камеры, которые позволяют выставлять там, типа, любую скорость, то, что, не знаю, 12 кадров. Традиционная классическая скорость Super 8 — это 18 кадров в секунду, то есть это не то же самое, как 24 кадра в секунду у большого кино. И, опять же, это сделано было с целью, чтобы на кассету поместилось, ну, больше времени, по времени, собственно, пленки. Поэтому на классическую кассету при 18 кадрах в секунду помещается около 3-3,5 минут кино. И если вы, опять же, сейчас зайдете на YouTube и погуглите, типа, Super 8 киношечки, то они все будут примерно по 3 минуты длиной, именно по той причине, что все снимают одну кассету, отправляют ее сканировать, и после этого ты смотришь. Удобно. Да, никакого монтажа. И без звука, конечно, все это true, как бы там не мой. Нужно еще на пианинке наигрывать там параллельно. Ну, кстати, да. В Череповце, ну, какой выпуск, не без упоминания Череповца, был первый кинотеатр под названием «Рояль Вио». Кстати, он, по-моему, назывался «Электрокинотеатр Royal View» в оригинале. Ого, я этого не знал. Начало 1900-х годов, когда он там открывался. И я всегда думал, что называется «Royal View». Ну, «Royal View» название означает то, что он реально стоял когда-то рояль, и на нем кто-то играл. Ведь, скорее всего, так оно и было. А мне кажется, что это может быть как, не знаю, как казино «Рояль», знаешь, ну как какой-нибудь революционный, как типа царский. Ну, кстати, да, царский электрокинотеатр города Череповца. Ну да. Да, в следующий раз, еще расскажу, я купил разных проявителей черно-белых интересных, в следующий раз про это можно потереть будет. Прекрасно. Пробую как раз. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Поддержите нас на Патреоне. У нас там выходят разные плюшки. И, возможно, туда же выйдет моя первая киношечка, когда я, наконец, сниму на Суперлосе. Да, подписывайтесь на нас на разнообразных социальных каналах и сетях, которые мы приложим в шоу-нотах. И оставляйте нам комментарии и лайки. Если вы слушайте нас и тоже любите пленочную технику, подписывайте на наш Сашей канал, называется «Светочувствительные материалы». Ежедневно обновляем новости, интересные ссылки, обзоры камер, всего, чего вам только важно и нужно знать. Подписывайтесь. Да, отличнейший канал. Все туда. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.